Глава 8. Одаренные. Новый состав. «Король? Он сказал король?» «Сказал. И расскажет все остальное, но не в таком положении». Воин пожал плечами и едва заметно махнул рукой. Отец вернулся в приемную, перевернутый уже ногами вниз. Вот только на ногах он не устоял, упал. Я отвернулась. Видеть это мне не хотелось. «Он ведь отравил тебя», — тихо сказал Мартин. «Знаю. Но я вдруг поняла, что не хочу быть той, кто оправдывает все деяния целью. Это уже случалось со мной в прошлом. Случится еще раз и еще. Пока я сама не превращусь в него. Не хочу. Не позволю». Он мягко мне улыбнулся и подошел к лорду Тириусу. Помог ему подняться и добраться до дивана. Даже воды поднес. «Что с королем, отец? Это он приказал советнику оставить вас в покое?» «Да». «Почему он это сделал? Разве не в интересах короны?» «У короля были свои интересы. Личные». Руки лорда Тириуса заметно подрагивали. Казалось, он и стакан-то с трудом удерживал. Поймав мой взгляд, он брезгливо отставил от себя посуду и сцепил ладони на коленях. «Ладно, не вижу причин хранить тайну мертвеца. Тем более, раз уж ты все равно упорно вмешиваешься в чужие жизни. Лучше избавить тебя от лишних подозрений на мой счет. Да, мы с его величеством заключили сделку. Денвер Стрейт должен держаться подальше от семьи Альмар и Тальмарина в обмен на мою помощь в исследованиях, которые проводил король». «Что за исследования?» — нахмурился Мартин. «Король услышал обо всем, что произошло в замке, и заинтересовался. И более остального его волновали записи моего ныне покойного отца. Подвалы под замком столь необъятны. Никогда не знаешь, что там можно найти. К тому же лорд Тувер вел дневники. Часть из них хранилась в летнем доме на озере Таль. Их я и передал его величеству в первую очередь. Проще говоря, отец короля за нос водил. Вряд ли деду пришло в голову записывать что-то важное в дневниках, до которых так легко добраться. Нет, все самое интересное сгорело. В этом я почти не сомневалась. Но его величество, судя по всему, питал надежду на существование еще какой-то информации о тальмариновых подвалах. «Что еще он говорил?» — надавила я. «Его интересовала природа возникновения дара? Тальмарин и его влияние на одаренность? Как он объяснил свое любопытство?» «Никак». «Неужели ты его не спросил?» «Мы не добрые друзья, а взрослые люди, заключившие сделку. Мне бы не хотелось возвращаться сюда и вызнавать у вас о чем-то еще. Потому, если вам есть о чем рассказать...» Лорд Тириус меня перебил. «Нет». «Хорошо, тогда прощайте, отец. Надеюсь, мы увидимся не скоро». «Не надейся. Я ведь говорил, ты вернешься домой, Таната. Ты носишь имя уважаемого прадеда. Твое место в этом замке, и это никогда не изменится». Кивнув воину, я заторопилась к выходу. Мартин замешкался, желая что-то добавить, но в конце концов ушел за мной молча. Наверное, решил обойтись без угроз напоследок. Мы вернулись во дворец и встретили Олли. Тот рассказал о результатах своих изысканий, которые для нас секретом уже не были. Отравить меня пытались цикутой, растение такое с красивыми розовыми цветами и жутко ядовитыми листьями. Листья способны сильно обжечь кожу, а если съесть пару таких листиков, можно слечь на несколько дней без возможности принимать пищу, только отвары для желудка, которые выписали и мне. Но было у цикуты и несколько других интересных свойств. Об одном нам уже поведал лорд Тириус. Если выдержать сушеные листья достаточно долго, а потом размолоть их и добавить в еду, можно запросто человека парализовать или убить. Но если сразу после отравления листьями съесть цветок или выпить отвар, все последствия как рукой снимет. «Но для тебя уже поздно», — обрадовал Олли. «Магическое вмешательство сводит на нет действие цветка. Там уже другой алгоритм. Выждать, пока магический след растворится, и тогда браться за отвар. Поэтому цикута считается таким противным растением. Слишком много нюансов, с которыми мало кто знаком. И первая помощь часто оборачивается последней». Мартин содрогнулся. «Травология, бррр! Никогда не любил это занудство! Как ты вообще попал на травологию?» — задумалась я. «Предмет по выбору. Думал, высплюсь и получу зачет». «Так вот, чей храп постоянно заглушал профессора на лекциях». «Возможно. Храпел я только на самых скучных занятиях». Олли скромно кашлянул, возвращая внимание к себе. «Это еще не все новости. Я встретил Нику и... того человека со шрамом по имени Адам. Они практически дрались в западном коридоре. Нику я немного успокоил и отвел к себе. Я бессильно прикрыла глаза. Ну почему? Почему у нас вечно все вот так? Какие-то дурацкие конфликты на ровном месте, вечные недоговоры там, где поговорить как раз необходимо». «Похоже, в чем-то лорд Тириус все же прав. Мы до сих пор еще дети, просто со взрослыми задачами. Нам нужно собраться всем вместе», — решила я. «Вы идите к Нике и ждите меня. Я присоединюсь к вам немного позже». «Куда это ты надумала сбежать?» — сощурился Мартин. «За Адамом». «Он будет собираться с нами? Он что теперь, один из нас?» «Пока что он с нами. Тем более он будущее видит. Если мы хотим, чтобы наше собрание прошло втайне от него, нам необходимо добыть еще 3 волшебных колечка». Я кивнула на руку Мартина. «Без них Адам все равно, что с нами постоянно». «А когда тебя отравили, он тоже рядом был?» «Вот и спросишь у него сам!» Разозлилась я, хотя ответ прекрасно знала. «Да, Адам это видел, без сомнений. Он еще в Хёрсте говорил об испытаниях, которым я подвергнусь, когда его не будет рядом. И все это должно произойти, чтобы мы остались вместе. Логика какая-то такая. Попытка отравления может быть жирной точкой в моих отношениях с отцом, хотя и раньше у нас запятой не было. Воин отказался отпускать меня без защитного заклинания и слежки. После недолгих споров, опять же, посреди коридора, а я еще Нику осуждала, пришлось сдаться и получить таки следилку. Воин остался доволен собой, сиял точно начищенная монета, а вот я едва на ногах стояла от усталости. И когда мы разошлись, я отправилась не за Адамом, как планировала, а зашла к себе. Мне действительно требовалось прилечь хоть ненадолго. Я уже в родительском замке держалась с трудом, а этот спор вымотал окончательно. Голова тяжелым грузом упала на подушку. Спать я не собиралась, времени нет. Тем более, до ночи можно многое успеть. Мы должны наведаться в Хёрст. И сколько всего еще? Отец спутал все планы, отнял время. И еще он отнял последние крупицы веры в него. Ведь они еще оставались. Интересно, что искал король? Если его интересовали записи деда, значит, интересовали одаренные. Но почему? Он собирался перенять чужую практику, расширить ее? Эту мысль я и пыталась обдумать со всех сторон, пока кто-то не потряс меня за плечо. «Альмар, живая?» «Ника?» — пробормотала я, попутно пытаясь освободить лицо от волос. Хоть я и легла только что, они умудрились запутаться и встать дыбом. Ты что здесь делаешь? Я думала, ты у Олли. По-твоему, я с ним сплю или что? Спишь? Он сказал, что отвел тебя к себе, встретил в коридоре. Вчера! Это случилось вчера! Мои мысли запутались не хуже волос, потому что я ничего не понимала. Вчера? Мы ведь только что разошлись с Мартином и Олли. Я ненадолго зашла к себе и прилегла. «Только не говори, что я все проспала!» – простонала я. «Еще скажи пощадить твои хрупкие чувства!» Фыркнула Ника и сунула мне под нос стакан с вонючей жидкостью. «На, выпей! Твоя библиотечная приятельница велела проследить, чтобы ты все до последней капли. Не волнуйся, я заставила ее отпить первое для надежности. Теперь, благодаря тебе, у меня новый страх — быть отравленной». А ведь раньше подобные истории воспринимались как сказки. Или древние дела советника, который, если на то пошло, не такой уж и древний. Такие дела. Да уж. Я выпила жижу болотного цвета. Она тяжело осела в пустом желудке. Как можно было все проспать? По лицу вижу, что ты сидишь и причитаешь мысленно. Тут же встрепенулась Ника. Но без тебя расследование не стало, Альмар. Мы собирались наведаться в Хёрст, но тут зашел королевский дядя и завертелось. И Ника кратко пересказала мне все, что я пропустила. Во-первых, и в главных, разговор с Расом удался во всех смыслах. Он охотно поделился всей известной ему информацией и даже выдал Нике комплект из костяных украшений. По одному на каждого и даже два кольца сверху. Сейчас эти артефакты ценнее любых других, ведь Рас совершил целое открытие. Кость, как я и подозревала, он использовал ту самую, из Гизелькроуса. С помощью десятка столичных магов удалось взять древнюю силу под контроль и подчинить ее. Это как впитывающий магию Тальмарин, только в миллионы раз сильнее. Получилось... Адам сам себя укусил за хвост. Подарив мне редкий артефакт, он в итоге оказался пострадавшей, слепой стороной. И этого он не смог предугадать, ведь в будущем осталась одна темнота. Круг замкнулся. Следующей новостью от Раса стал конфликт короля с советником Стрейтом. В последнее время отношения этих двоих не ладились, о причинах ничего не известно. И здесь я только вздохнула. Ходим одними и теми же тропами. Отношения короля и его советника могли разладиться по многим причинам. И одна из них — Фарам приказал Стрейту оставить мою семью в покое. Еще есть Алекс. В общем, знакомые все лица. И от этой новости ни горячо, ни холодно. А дальше реальность словно слетела с катушек. Ника уже тараторила без остановки. Поговорили со старым лордом Виндрозером. Тот вспомнил, как королевский дядюшка годами оспаривал принятое на его счет решение и хотел вернуться во дворец, хотя всем рассказывал, что это ложь. Сам дядя короля упорно кивал на советника Стрейта и его ручного демоненка. Это он про Алекса, но он совсем не ручной. Затем всплыла информация о покушении на молодого Фарама, тогда как раз подозревался его дядя. И еще много-много-много всего в таком духе. «Аж язык заболел все пересказывать», — резюмировала Ника. «Хотя он со вчерашнего дня и не проходил. Повезло тебе, что в отключке лежала, а то слушала бы про политические интриги и только мечтала сознание потерять». «Выводы есть какие-нибудь?» «Конечно! Никогда не поселюсь во дворце!» Я выдавила кислую улыбку. «Когда в Хёрст?» «А ты еще не поняла?» «Прямо сейчас, Альмар! Бегом приводи себя в порядок и к порталам!» «Между прочим, все хотели тебя здесь оставить, но я настояла на твоем присутствии в Хёрсте, Нечего спать, когда остальные делом заняты. Спасибо. Да, не за что. Кстати, в порядке информации. Вчера мне пришлось опять натянуть твое кудрявое лицо. Уж больно господин Фаран жаждал увидеть Танату Альмар. Но не волнуйся, я вела себя скромно. Хочется верить. Собиралась я под внимательным взглядом Ники. Говорят, в этом году из Королевской Академии выпускается рекордно низкое количество студентов. Вдруг заявила девушка. А в следующем году ожидается новый такой рекорд. К чему ты клонишь? Просто пришло в голову. Ну и Мартин рассказал о поисках короля. Думаешь, он хотел заменить магию даром? У него была какая-то тайна. Возможно, это она и есть. Люди не готовы к миру без магии. Никто к этому не привык. О королях я знаю мало, но уверена в одном. Никто из них не хочет остаться позорным именем в истории. Человеком, упустившим что-то важное. Вот такие мысли. С улыбкой закончила Ника. Ну что, готова? Мартин и Олли ждали нас неподалеку. Ада мрачной тенью маячил в стороне. При нашем приближении он отвернулся и первым ушел к порталам. Никакой радости от моего присутствия Адам не испытывал. Его одолевали негативные эмоции. В Хёрсте мы все согласились, что необходимо разделиться. И после этого решения единогласие покинуло нас безвозвратно. Начались привычные споры. Кто с кем пойдет и почему поступить стоит только так и никак иначе. «Мы с Адамом навестим его родителей», — сказала я. «Вдвоем с ним? Этому не бывать!» — отрезал воин, выпятив вперед грудь. «А вчера так все хорошо начиналось!» «Кудрявая, я ему не доверяю!» Адам покачал головой. «Ты все равно ее не получишь. Так к чему пытаться?» «А вот такой вот я!» — отрезал воин, злобно зыркнув на оппонента. «Мы отправимся втроем. Остальные займутся опросом местных. Точка!» «Его остальные я тоже не пропустила. Как и тот факт, что воин демонстративно не смотрел в сторону Ники. Итого, Мартин не мог отправиться с нами по очевидным причинам. Также он не мог остаться в одной группе с Никой. Опять же, по очевидным причинам. Сама Ника за время в Хёрсте успела наточить зуб на Адама. К счастью, хоть Олли не успел ни с кем разругаться и ни с кем переспать, вооружившись чужим лицом. В общем, задача получилась запутанной и неразрешимой. Олли одарен по части опросов, он займется местными. Начала я с самого простого. Ника жила здесь и многих знает в лицо. Отличный повод помочь Олли. Но нужен еще один человек для поисков места смерти. Это может быть очень важно. Мы точно знаем, что Его Величество умер не во дворце, а где-то здесь. Место преступления – это всегда новая информация и следы, способные привести к убийце. Место могло быть выбрано специально или по стечению обстоятельств. Оба варианта расскажут нам о личности преступника. К тому же... «Да понял я! Миссия важная и необходимая», – перебил Мартин. «И как будто создана для меня буквально только что». «Из нас ты один владеешь магией на высоком уровне и сможешь использовать ее в поисках, а значит, у тебя выше вероятность успеха. А место преступления я в любом случае хотела найти. Просто думала, нам придется прочесывать весь город». «Кстати, советник занимался этим вчера», — подхватил Олли. «Я переговорил с одним из дворцовых магов. Они потерпели неудачу, хоть и пробыли здесь весь день». Советник негодовал. «Стрейд знает, что король погиб не во дворце?» «Знает». Советник Стрейд мог сопоставить время использования личного портала Его Величества с заклинанием остановленного сердца и увидеть вопиющее несоответствие. Хотя нет, Ведь он знает, во сколько и куда король ушел. А как и когда вернулся, уже нет. Интересно. Но пока я все равно склонялась к версии, что советник заинтересован в поисках убийцы и не убивал сам. Что ж, я посмотрела на Мартина. Отличный повод доказать, кто тут самый лучший, смелый и умелый. Ты меня на такую ерунду не купишь, кудрявая. Я и так это знаю и намерен стоять на своем. Пойду с вами. Потом прочешу весь город, не проблема. У нас мало времени. Нельзя терять его понапрасну. Ника никогда не отличалась терпением, потому подхватила Олли под локоть и потащила за собой. «Хоть мы делом займемся!» — буркнула она так, чтобы все услышали. «И мы тоже!» «По отдельности!» — надавила я, глядя на Мартина. Его эмоций я теперь не видела, но глаза говорили все. Ох, как ему не хотелось уступать и оставлять меня с Адамом наедине. В очередной раз. Воин неохотно перевел взгляд на Адама. «Головой за нее отвечаешь. Если хоть один волосок. Без шуток, я тебя закопаю. Такого не будет. Это в твоих интересах. Я видел себя далеко впереди, вместе с ней. Так что никто меня не закапывал». «Вот и отлично!» — подытожила я, видя, как Мартин закипает. «Все, Ника права. Нам всем пора заняться делом. Чем быстрее начнем, тем быстрее соберемся опять. Поделимся новостями. И никаких раскопок». Адам подал мне руку, но я предпочла просто идти рядом. Тяжелый взгляд Мартина сжег затылок. Я чувствовала его до тех пор, пока мы не свернули на соседнюю улицу. «Вот тебе и кольцо, артефакт!» Да я эмоции так ярко не ощущала, как этот взгляд.